Глава 12. Анна. Человек Хантера сдержал свое слово. Он вывез меня из города. В первом попавшемся придорожном отеле я привела себя в порядок и была готова двинуться дальше. Найти в соседнем городе букинистическую лавку стоило небольших усилий. За лавкой стоит мужчина в летах. Услышав фразу «пароль», он приглашает меня пройти за ним в соседнюю каморку и уже там принимает заказ. Я называю имя и фамилию. Немного задумавшись, решаю оставить себе прежнее имя. Оно довольно распространенное, но фамилию придумываю другую. Заказав пакет документов, я спрашиваю о том, в каком отеле лучше остановиться, но получаю совет снять квартиру. Старик направляет меня по нужному адресу. Жилье не блещет роскошью, но опрятное, и стоимость аренды кажется приемлемой. Я выжидаю несколько дней. Большую часть времени сплю, чтобы не думать о пережитом кошмаре. Я переживаю за Хантера, но в то же время рада быть свободной. Он сделал очень многое для меня. Хантер – пленитель и защитник в одном лице. Вспомнив свои слова и предложение уехать, сказанные ему, я смеюсь над собой. Только наивная дурочка могла бы предложить ему такое. Он вдвое старше, а опытнее и опаснее в несколько сотен раз. У нас бы все равно ничего не вышло. В очередной раз напоминаю себе, что Хантер вообще не рассматривал такой вариант. В назначенный день я забираю документы. С видом счастливого ребенка верчу их между пальцев, новенькие, блестящие лаковой поверхностью. Я же могу пользоваться ими официально? Мой вопрос звучит глупо, но старик усмехается. Разумеется. Я делаю только самое лучшее. Но это не все, что я должен отдать вам, юная леди. Есть кое-что еще. Старик выкладывает на витрину прямоугольный предмет, завернутый в крафтовую бумагу. Что это? Мне сказали передать от человека, который направил вас ко мне. Вы знаете, что там? Разумеется, деньги. Вздохнув, я не решаюсь притронуться к ним. Хантер и так выделил мне немаленькую сумму, а сейчас на прилавке лежит целое состояние. Берите. Продавец укладывает деньги в бумажный пакет и подталкивает в мою сторону. Если это все, то я хочу вернуться к работе. Я решаю взять пакет. Осыпаю мужчину вопросами. Кто и когда послал этот пакет? Вдруг сам Хантер передал его мне? Я смотрела новости, но по ним ничего не было сказано. Кроме того, что в соседнем городке были криминальные разборки, в которых погибло немало людей. Ни имен, ни точных сведений. Увы, я ничем не могу помочь. Мне передали этот пакет через посредников и заплатили за его доставку. «Вы только документы делаете или...» Старик важно протирает круглые очки, спрашивая. «Хотите кого-то найти?» «Да». «Я могу устроить». За определенную плату мои люди найдут все. Мне нужно только имя и задаток. Разумеется, если человек опасен, я возьму больше. За риск. Мужчина достает блокнот и заносит остро наточенный карандаш над бумагой. Имя. Я не знаю его настоящего имени. Знаю только кличку и то, что у него были проблемы с некоторыми людьми. В определенных кругах прозвище говорит о человеке больше, чем имя. Я могу разузнать о нем, если хотите. Находясь под пытливым взглядом, я начинаю колебаться, стоит ли мне искать сведения о Хантере или нет. Я не знаю, выжил он или нет. Но если выжил, он точно будет недоволен, что я вместо благодарности рою носом землю в поисках информации о нем. Но по правде говоря, я боюсь другого. Я боюсь услышать, что Хантер не выжил в неравной схватке. Поэтому отрицательно качаю головой. Нет. Спасибо вам большое за все, что сделали. Я прощаюсь с продавцом и выхожу из лавки, готовая начать новую жизнь ради своего малыша. Впервые чувствую себя абсолютно свободной и радуюсь прохладному, но солнечному осеннему дню. Иногда лучше не знать, чем закончилась история. Остается место надежде на лучшее. Я хочу верить, что Хантер жив. Пока я помню о нем, пока мой сын будет носить его имя, Хантер будет жить глубоко в моем сердце.